Глава 8. Обучение чтению детей с особенностями развития. Сегодня существует большое количество детей с разными проявлениями особенностей развития. Когда у ребенка есть нарушения, процесс обучения чтению занимает больше времени. Таким детям нельзя показывать сложность процесса. Если ребенок сталкивается с неудачей, у него пропадает желание читать, и закрепляется мысль: «У меня не получается, поэтому делать не буду». Переучивать детей с особенностями развития намного сложнее, поэтому у взрослых нет шанса на ошибку. При обучении взрослые должны проявлять особую осторожность и бдительность, учитывать восприятие ребенка и его включенность в процесс. Высокочувствительные дети. Понятие «высокочувствительные дети» на сегодняшний день не широко распространено. ВЧР или высокочувствительный ребенок не ставят как диагноз или особенность развития. Многие педагоги таких детей воспринимают как капризных, что усложняет процесс их обучения. От своенравных высокочувствительные дети отличаются тем, что они очень восприимчивые, ранимые и с повышенным уровнем тревожности. Их нервная система быстрее реагирует на любые внешние раздражители. Ребенок может заплакать даже от необъективных причин. Например, малыш пил воду, немного пролил на футболку, и теперь там пятно. Ребенок может довести себя до истерики, потому что с его точки зрения проблема нерешаема. На этой футболке пятно, а другую надевать не хочет, потому что ему важно быть именно в этой футболке и без пятна. Конструктивные предложения родителей в таких ситуациях не помогают. Другой пример. Чтобы прочитать книгу, ребенку нужно сначала организовать порядок на столе. Если порядка нет или его не получается создать, опять взрыв эмоций. ВЧР быстро утомляется от громкого шума и от постоянно сменяющихся картинок. Если малыш приходит в кино, он не может досмотреть мультфильм до конца, начинает капризничать и просит уйти. Причин проявления высокочувствительности у детей на сегодняшний день известно две. Первое, когда взрослые активно развивают у ребенка в возрасте 3-4 лет вместо правого полушария мозга — левое. Это как раз те дети, которых в 3 годика отправили на английский и математику, и у них вместо развития правого образного полушария, которое отвечает за умение эмоционально реагировать и проживать чувства, усиленно формируется левое. Ребенок вынужден подавлять эмоции, поэтому, когда они накапливаются, психика выдает быстрый импульс, выражающийся в истериках. Вторая причина проявления высокочувствительности — большое количество мультфильмов в возрасте до 1,5 лет. Когда ребенку разрешали долго смотреть мультики, его психика не отдыхала от входящей информации, поэтому у него не сформировалась адекватная эмоциональная реакция на ситуации. Высокочувствительность бывает и врожденной особенностью ребенка. При этом, когда она сопровождается внешними факторами, то становится более проявленной. Высокочувствительные дети застенчивы, осторожны, имеют проблемы с социализацией. Они не пойдут на детскую площадку, а будут смотреть со стороны, как играют другие. Если малыш, выйдя на улицу, хотел покататься на качелях, но увидел много ребят на площадке, он уже не пойдет туда. Такие дети долго входят в контакт с новыми людьми. Им нужно больше времени, чтобы привыкнуть. Поэтому обучаются им сложнее, а процесс занимает больше времени. Если родители точно знают, что у них высокочувствительный ребенок, я не рекомендую обучать его чтению самостоятельно. Взрослые могут сделать даже небольшое замечание, а ребенок отреагирует на него эмоционально. При обучении чтению малыш часто ошибается, это нормально, но если не учитывать его высокочувствительность и начать часто и тем более раздраженно поправлять, у ребенка начнется истерика. Эмоции могут вспыхнуть, даже когда у ребенка не получается с первого раза прочитать слово или повторить слог. Таким детям нужно минимизировать те моменты, когда они делают ошибки. Им нельзя говорить «прочитай слово вместе с этой буквой и повтори его». Это будет неправильно. Читая самостоятельно, ребенок наверняка хоть раз ошибется, на что взрослый скажет: «Неправильно, переделывай». Так у ВЧР закрепится страх неудачи и пропадет желание читать. Высокочувствительным детям сначала надо показать правильный пример, произнести его вместе 3-4 раза, и только потом, когда правильный ответ уже закреплен, предложить прочитать самостоятельно. Переучивать ВЧР — одна из самых сложных задач. Именно эти дети начинают плакать при виде книги или азбуки, если у них до этого был негативный опыт. Если процесс первого обучения прошел неправильно, то впоследствии потребуется втрое больше времени на изменения, потому что ребенок уже попал в эмоциональную ситуацию «у меня не получается». Прежде чем обучать чтению ВЧР, его надо адаптировать к занятиям, к тому, что педагог не вызывает опасности и малыша не наругают за ошибку. Покажите ребенку, как правильно читать слог или слово, затем предложите выполнить задание вместе и только потом попросите его прочитать самостоятельно. Это касается не только процесса чтения. У высокочувствительных детей гормон стресса снижается, когда взрослый объясняет ребенку, что он должен сделать, а затем просит его повторить. Если ребенок выполняет какое-то действие несколько раз вместе со взрослым, то навык закрепляется для него как безопасный. Строгость для высокочувствительных детей неприменима. Работать с таким ребенком все равно, что идти по минному полю. Никогда не знаешь, где его чувствительность выстрелит. Высокочувствительный ребенок в принципе не знает, как справляться с эмоциями. Преподавателю или родителям, помимо обучения чтению, нужно учить ребенка определять эмоции и владеть ими. Пока ребенок не научится выделять первичную эмоцию и не будет знать, как с ней справляться, он останется в условной капризности. Если ребенок плачет, задайте ему вопросы: почему ты плачешь? Какую именно эмоцию ты сейчас чувствуешь? Ты расстроился или тебе обидно? Ты зол или ощущаешь несправедливость? Затем, чтобы помочь прожить злость, предложите ему помять или выбросить какой-нибудь листочек. ВЧР не распознает усталость, поэтому при переутомлении, в том числе от чтения, у него может включаться настроение «я вообще не хочу ничего делать». Но если подобрать для ребенка интересную книгу, читая которую он будет эмоционально переживать за героя, то малышу будет интересно продолжение, и он дочитает произведение сам. Находите такие книги, в которых ребенок станет сопереживать герою и интересоваться его дальнейшими приключениями. Это станет прекрасным стимулом для чтения у высокочувствительных детей. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. СДВГ или синдром дефицита внимания с гиперактивностью — не следствие плохого воспитания. Это состояние ребенка, при котором ему эмоционально не хватает внимания. И сколько бы взрослый ни давал его, ребенку будет мало. Причинами проявления СДВГ могут быть генетические факторы, если у одного из членов семьи есть такой синдром, или неврологические факторы, когда у детей присутствуют определенные аномалии в структуре работы мозга. Они касаются тех участков, которые отвечают за внимание и самоконтроль. Синдром также может возникнуть, если во время беременности мама курила и выпивала, или если в ее организм попадал повышенный уровень свинца. Сильное эмоциональное событие в детском возрасте, семейная драма или уход из жизни близкого члена семьи тоже могут способствовать развитию СДВГ. Часто дети с СДВГ ведут себя деструктивно, чтобы привлечь внимание взрослых. Им нужно, чтобы все внимание всегда было обращено только на них, и они начинают получать его через плохое поведение. Ведь часто бывает так, что когда ребенок сделал что-то хорошее, это воспринимается само собой разумеющимся. А при плохом поведении взрослый дает огромное количество эмоций и объяснений, что малыш сделал не так. Ребенку с СДВГ важен результат — не получить социальное одобрение, а любой ценой добиться внимания. Он получает его за плохое поведение, и у ребенка закрепляется. Надо вести себя плохо, тогда мне дадут больше эмоций. С этим можно справиться. Стоит лишь четко выработать позицию, что мама, педагог или близкие родственники дают ребенку внимание только за хорошее поведение. Если малыша с признаками СДВГ эмоционально хвалить за хорошее поведение, а за плохое игнорировать или показывать в ответ минимальную эмоцию, то он неосознанно начнет подстраиваться и вести себя хорошо. Конечно, такой совет универсален для всех детей. Но если с обычным ребенком еще можно договориться, то детей с СДВГ ругать бесполезно. Понять они не поймут, зато эмоционально им будет комфортно, ведь вы снова подарили им так много своего внимания во время конфликта. У детей с синдромом дефицита внимания меньше всего сложностей при обучении. Они быстро понимают принцип и осваивают знания. Проблема в том, что такие дети не могут высидеть на одном месте больше 7 минут. Им нужна частая смена деятельности. Детям с СДВГ сложно запоминать учебный материал, трудно сосредоточиться, их не привлекает процесс ради процесса. Чтобы ребенок учился хорошо, надо удерживать его внимание и интерес. Занятия должны проходить чаще, чтобы ребенок не забывал изученный материал. И каждые 7-8 минут нужна смена деятельности. Просто менять задания будет мало. Детей с СДВГ необходимо периодически переключать на тело, делать с ними разминку каждые 30 минут. Обучать чтению таких детей можно и нужно, но процесс займет больше времени. Читать на протяжении получаса такому ребенку сложно. В норме для него немного почитать, потом встать, что-то поделать, а затем снова почитать. Если вы хотите, чтобы ребенок с СДВГ читал на протяжении 30 минут, засеките таймер и каждые 5 минут меняйтесь ролями. 5 минут читает ребенок, 5 минут — взрослый. При обучении чтению у ребенка с синдромом дефицита внимания не должно быть длительных перерывов в занятиях, особенно если он читает по слогам и навык еще не закрепился. Такие дети быстро сбрасывают информацию и забывают, что было на прошлом уроке. Чтобы материал не стирался из памяти, процесс необходимо выстроить как можно интенсивнее, а для этого лучше заниматься 3 раза в неделю вместо 2. Детям с СДВГ бесполезно учить буквы. Все 33 они не запомнят и не смогут их распознать. В самом благоприятном случае они будут просто перечислять буквы, как будто рассказывают стишок или сказку. Лучше покажите ребенку 2 буквы и какие слова из них получаются. Затем добавьте еще одну букву и составьте новые слова. У детей с синдромом дефицита внимания есть большие проблемы с запоминанием, но зато они достигают хороших результатов в спорте. Отдавать такого ребенка в музыкальную или художественную школу не стоит. А вот в спорте, особенно в соревновательном, бег, лыжи, коньки или командном, хоккей, футбол, у него должно получиться. Дети с СДВГ отлично справляются с инновационными задачами и побеждают на олимпиадах. Ведь там нужны нелинейные решения, а не те, которым обучают в школе. Обычному ребенку сложно даются нестандартные подходы к задачам, а детям с СДВГ, наоборот, трудно поддерживать себя в решениях по алгоритму. Когда педагог просит, чтобы над уравнением обязательно были расписаны промежуточные решения, ребенок с СДВГ может вообще не понять, зачем это нужно. Он ведь уже дал правильный ответ и ждет свою пятерку. Таким детям не нравятся дополнительные пояснения промежуточных решений, которые иногда требуют в школах. Ребенок с СДВГ быстро видит конечную цель. И даже если первые шаги уравнения он расписывает, то как только понял ответ, уже не хочет этого делать. Списать у соседа по парте ребенку с СДВГ тоже крайне сложно, потому что он мыслит хаотично. Ребенок выдал ответ и записал, а сосед прописывает каждое действие по алгоритму. Часто детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью рекомендуется обучать сложным процессам, таким как чтение или письмо, не в режиме класса, а индивидуально. Если у вашего ребенка СДВГ, то позанимайтесь с ним персонально, чтобы сформировать навык. Дети с дислексией. Наиболее распространенная причина, по которой дети не любят книги, — это дислексия. Именно она на физиологическом уровне мешает ребенку качественно читать и понимать текст. В современном мире количество детей с дислексией растет в геометрической прогрессии. Всем родителям, которые сейчас слушают мою аудиокнигу, я рекомендую прослушать эту часть главы максимально отстраненно, как будто речь идет не о вашем ребенке, а о постороннем, и посмотреть, есть ли признаки дислексии у вашего малыша. Возможно, именно они лежат в основе нелюбви к чтению. Дислексия — это расстройство чтения, которое влияет на способность человека правильно читать и понимать слова. Люди с дислексией могут иметь трудности с распознаванием букв, звуков и слов, что может затруднять для них чтение и написание. Дислексия не связана с интеллектом человека, но может существенно затруднить обучение и повседневную жизнь. Дети с дислексией отличаются повышенной эмоциональностью и возбудимостью. У них нарушена координация тела, они неуклюжи, путают лево и право, верх и низ. Им сложно сосредоточиться и выполнить задание в определенный срок. Первые признаки, по которым можно выявить дислексию у ребенка, это чтение с ошибками и непонимание прочитанного. Такие дети меняют местами буквы в словах, пропускают или добавляют слоги и скорее угадывают слово, чем прочитывают. Могут не замечать отдельные места, например, правый верхний угол на странице просто выпадает из поля зрения. Чтение — это физически сложный процесс для них, поэтому ребенок постоянно трет глаза, жалуется на головную боль или усталость. Даже когда малыш прочитал и не сделал ни одной ошибки, уловить, о чем была книга, ему сложно, потому что непонятно каждое отдельное слово или предложение. А раз нет понимания, значит, запомнить и пересказать текст он не может. Обратите внимание, как читает ваш ребенок. Если у него дислексия, то, скорее всего, он делает это медленно, размеренно, каждое слово сначала проговаривает про себя, а потом произносит вслух. Малыш не может читать без ошибок, но общество в лице педагогов, родителей и одноклассников хочет, чтобы он читал правильно. Тогда психика адаптируется, и ребенок решает каждое слово сначала проговаривать про себя, чтобы понять его, а потом читать его вслух. Такие дети читают обычно 50-60 слов в минуту, редко больше, и прочитать слово с первого раза они просто не могут. При письме эти дети делают множество ошибок даже в простых словах или пишут зеркально. Такое явление называется дисграфией. Это еще одна часто встречающаяся проблема у детей с дислексией. Проявление дисграфии, когда у ребенка нет дислексии, бывает в 0,001% случаев. Если вы считаете, что ребенок читает хорошо, а пишет плохо, и поэтому у него только дисграфия и нет дислексии, вы, скорее всего, ошибаетесь. Начинать коррекцию дисграфии надо с коррекции дислексии. Когда ребенок начнет читать правильно, то в 80% случаев ошибки в письме исчезнут автоматически. Остальные 20% можно скорректировать, просто научив ребенка не торопиться. Большое количество исследований подтверждает, что дислексия обусловлена биологическими причинами в работе мозга. У людей с дислексией определенные области мозга функционируют менее активно, чем у людей без этого расстройства. Отличие в структуре ткани мозга приводит к обнаружению зон с пониженной плотностью в задней части средней височной извилины слева. В основе таких аномалий может быть генетическая предрасположенность, несформированность межполушарных связей, гипоксия плода во время беременности, травмы головного мозга и родовые травмы, перенесенные инфекционные заболевания. Особенности неправильного формирования и развития мозга проявляются в когнитивной недостаточности памяти, внимания, мышления, мелкой и общей моторики. Одна из причин развития дислексии — гаджетированность. Современные технические устройства испортили детям канал восприятия. Ребенок не может воспринимать слово целиком, он видит его раздробленно, по одной букве. Картинка в голове не складывается, и прочитать, не перепутав буквы, становится сложно. Как ни странно, но еще одной причиной дислексии может быть безопасная среда для ребенка. Когда родители, стремясь уберечь свое чадо от всевозможных опасностей, закрывают заглушками шкафы, сажают ребенка в манеж и дают ему 5 игрушек или планшет мультиками. Они ограничивают его возможность познавать мир и развиваться. Это, в свою очередь, не позволяет мозгу формировать новые нейронные связи и ведет к развитию дислексии. По статистике, в настоящее время диагноз дислексия поставлен 5-7% школьников. При этом около трети учеников имеют трудности в учебе. Эта проблема распространяется на детей и младшего, и среднего, и старшего школьного возраста. Если говорить об абсолютных цифрах, то со сложностями образовательного процесса в целом и дислексии в частности сталкиваются около 20 миллионов взрослых россиян и 9 миллионов школьников. Специалистов, которые знают, что такое дислексия, могут распознать ее и оказать помощь, немного. Сегодня дислексию начали приписывать даже тем детям, у которых ее нет. Проще поставить модный диагноз и отправить ребенка учиться в специализированное учебное заведение, чем искать причины. Считается, что помочь таким детям уже невозможно. Поэтому многие умные и сообразительные ребята становятся двоечниками, испытывают стресс и страх перед обучением и не могут в дальнейшем реализовать свой потенциал. В 2023 году я получила патент на методику по коррекции дислексии, устройство и способ коррекции дислексии детей младшего школьного возраста. Патент — это всегда про изобретение, научное открытие. До моего метода не существовало отработанной технологии, помогающей убирать проявление дислексии у детей. Запатентованный метод позволяет провести коррекцию и исключить диагноз за 2,5 месяца. Коррекция дислексии по моему методу возможна, пока ребенку не исполнилось 11 лет. Как только ребенок входит в пубертатный период, гормональный всплеск начинает оказывать влияние на работу мозга. Перестройка процессов отдела головного мозга происходит сложнее. Все базовые навыки, заложенные до 11 лет, останутся с ребенком дальше. Они будут улучшаться, расширяться, но критично уже не изменятся. Поэтому исправить дислексию полностью не получится. Конечно, есть случаи, когда ребенок в начальной школе был двоечником, а потом стал отличником. Но это происходит только за счет силы воли самого ученика. Он ставит себе цель — учиться и идет к ней. Если вы, как родитель, столкнулись с проявлениями дислексии у ребенка или вам поставил диагноз невролог, найдите преподавателя, который работает по моим методикам коррекции дислексии. Не теряйте время, чтобы в подростковом возрасте не услышать. Уже ничего нельзя исправить. В работе с детьми самое важное — время. Его нельзя упускать. В этой книге я не буду полностью описывать процесс коррекции дислексии, потому что исправлять ее нужно обязательно под присмотром педагога, имеющего специальное образование. В моих центрах я такое образование даю. Все преподаватели, прошедшие обучение, имеют сертификат и право работать с детьми с дислексией. На сегодняшний день по моей методике коррекции дислексии в России и странах СНГ работает около 1000 преподавателей, и я уверена, что в вашем регионе их можно найти. В работе по коррекции дислексии есть множество нюансов, которые надо учитывать. Насколько быстро идет исправление, как ребенок видит слово, как изменилась скорость чтения, какая частота ошибок при чтении с устройством и без. Процесс занятий непростой, но за этот период можно на уровне физиологии полностью перестроить систему восприятия головного мозга у ребенка. На разработку и проверку работы методики и ее дополнений ушло 8 лет. Я безмерно благодарна всем родителям, которые работали со мной. Очень сложно доверить здоровье своего ребенка экспериментальному методу, но еще сложнее знать, что малыш никогда не сможет нормально читать и обучаться, что нужно будет все время искать альтернативные методы и новые технологии, чтобы достичь успеха. Я знаю немало взрослых с дислексией, которым уже невозможно помочь. Их время упущено. Они приспособились жить с диагнозом, развиваются и могут быть вполне успешны. Но книги они слушают. Читать для них очень сложно. У большинства детских проблем есть причина. Чем раньше вы начнете корректировать дислексию, тем быстрее и лучше будет результат. Если ваш ребенок старше 11 лет, и вы считаете, что прочитали книгу слишком поздно, не отчаивайтесь. Ему можно помочь, но немного иначе. Научиться читать про себя без ошибок, с полным пониманием текста, возможно, до 18 лет. Не теряйте время и начните искать преподавателя уже после прослушивания этой главы. Можете даже не дослушивать книгу. Возможно, после коррекции ребенок не сможет выступать с длинным докладом, произнося его с листа, но читать книги, понимать текст и готовиться к экзаменам станет для него возможным. Дети с задержкой психического развития. ЗПР или задержка психического развития — это состояние, когда ребенок в психическом, эмоциональном, социальном развитии отстает по каким-либо параметрам от своих сверстников. У ребенка может быть задержка в речевом развитии, когда он начинает позже говорить, или в когнитивных функциях, когда отстает навык приобретения знаний. Задержка психического развития — это всегда какие-то факторы, повлиявшие на ребенка. Причинами ЗПР могут быть инфекции, которыми ребенок переболел внутриутробно или в первый год жизни, серьезные травмы головы, неблагоприятные процессы родов, гипоксия или генетические нарушения. ЗПР не всегда говорит об инвалидности. Очень много форм легкой или умеренной задержки, когда врачи даже не ставят диагноз. Чаще всего легкие формы — это сложности при рождении. Сильная гипоксия во время беременности или асфиксия в процессе родов, когда проводились реанимационные действия. Первые минуты, когда малыш не сразу задышал, сказываются на ребенке. В процессе асфиксии страдают определенные участки головного мозга, и в дальнейшем они полностью не развиваются. Как именно проявит себя ЗПР в процессе развития ребенка, сложно сказать. Это зависит от того, какой отдел мозга у малыша пострадал. Чаще всего у ребенка с ЗПР задержка в речевом развитии. Он позже начинает говорить, хуже понимает речь и не воспринимает длинные фразы. Он с легкостью усвоит простую фразу «пойдем гулять» или «пойдем кушать». Но если ему рассказать длинную историю, он ее не поймет. Если это длинное предложение, ребенку с ЗПР сложно осознать суть сказанного. Обучать ребенка можно при всех формах ЗПР, но процесс будет отличаться. При небольших отклонениях речь о специализированном учреждении не идет. Дети учатся в обычных школах. Если при легкой форме ЗПР начать работать с методиками когнитивного развития, когда в работу включаются разные участки головного мозга, то у ребенка через полтора года занятий синдром полностью перестает проявляться. С легкой формы ЗПР вообще можно добиться снятия диагноза за счет того, что ребенку дают различные задания, где развиваются когнитивные функции головного мозга. Как только на мозг идет достаточная нагрузка, то в работу включаются пострадавшие участки или их функции берут на себя соседние отделы. Мозг перестраивается под решение задачи, и речевая функция у ребенка должным образом восстанавливается. Он начинает с легкостью читать и запоминать. При умеренной степени ЗПР ребенку требуется навык и определенная программа обучения. Проявленность синдрома можно снизить, но потребуется работа специалистов и больше времени, в среднем от 4 до 6 лет коррекции с логопедом, дефектологом, нейропсихологом, различными аппаратными технологиями и нагрузкой на включение головного мозга. Для развития когнитивных функций у детей с задержкой психического развития хорошо подходит скорочтение. При этом важно, чтобы у ребенка на протяжении нескольких лет была всесторонняя нагрузка. При тяжелой форме ЗПР учебная деятельность возможна только в спецучреждениях. Требуются коррекционные программы обучения, и, как правило, тяжелые формы ЗПР полностью не исправляются. При умеренной форме ЗПР можно довести ребенка до нормы, при легкой вообще забыть про диагноз, а при тяжелой только коррекция, но влияние болезни все равно останется. У детей с задержкой психического развития тоже есть проблемы с коммуникацией. Им сложно взаимодействовать, поддерживать дружеское общение, выстраивать диалоги. Окружающие их не понимают. Представьте ситуацию, когда вы что-то хотите сказать, а вас вообще не понимают. Что вы начнете делать? Возможно, злиться и обижаться на людей. Поэтому у детей с ЗПР нередко возникает агрессия. У них снижена самооценка, есть определенная импульсивность. Заниматься в больших группах им нельзя. Для таких детей требуется индивидуальный подход и переключение деятельности. Раньше любую форму задержки психического развития ставили как диагноз. Для таких детей в школах были отдельные коррекционные классы, в которых занимались всего несколько человек. Сегодня легкие степени ЗПР не выносят в диагноз, и дети обучаются в тех же классах, что и остальные. Если малыш один раз попадает в спецкласс, то потом в обычную среду ему вернуться сложно. Если же с ребенком проводятся занятия в общеобразовательной школе, то он имеет возможность адаптироваться к нормальной среде, учиться дальше ему становится легче. При тяжелых формах ЗПР существуют отдельные коррекционные школы. У детей, которые занимаются там, потом нет возможности изменить формат обучения, и им нужны совсем другие технологии. Сегодня все, что касается развития головного мозга и обучения, шагает вперед. Не страшна ни легкая, ни умеренная степень ЗПР. И с той, и с другой специалисты знают, как справляться, выравнивать состояние и улучшать его. Ко второму-третьему классу состояние ребенка можно исправить, но только если заниматься этим несколько лет. Для исправления задержки психического развития проводится психологическая развивающая коррекция. В отдельных случаях возможна медицинская коррекция с помощью лекарств. При обучении детей ЗПР от взрослых потребуется больше внимания, терпения и смены методик. Если обычного ребенка можно обучить чтению за срок в среднем от 2 до 4 месяцев с хорошей скоростью и пониманием, то у детей с задержкой психического развития часто только на освоение слогового чтения уходит год и 2 года на то, чтобы начать читать обычным способом. Если при том подходе, которым вы работаете с ребенком с задержкой психического развития, нет никакого результата, он как не соединял буквы в слоге, так за 2 месяца и не научился, то нужно изменить или способ, или педагога, или методику, искать те средства, которые подойдут конкретно этому ребенку. С детьми с ЗПР важно выстроить качественно однородную среду развития. Например, если ребенок читает по слогам, и вы, прочитав одну из прошлых глав, решили использовать для развития техники чтения моторчик, то этим методом он должен читать и дома, и на уроках для одинаковой нагрузки. При работе с детьми с задержкой психического развития те рекомендации, которые дают нейропсихолог или дефектолог, должны соблюдаться не только родителями. О них надо известить и школьного преподавателя, чтобы не было разночтений. Инклюзивное образование. Инклюзивное образование — это форма обучения, при которой у каждого ребенка, независимо от особенностей развития, есть возможность учиться в общеобразовательных учреждениях. У инклюзивного образования есть как плюсы, так и минусы. Для ребенка плюс в том, что у него поддерживается обычная среда. Минус бывает только для остального класса, когда педагог вынужден уделять много персонального внимания ребенку с особенностями развития. У преподавателей так большая нагрузка — обучать 30 детей в классе с разными диагнозами по одной школьной программе — сложная задача. Я хотела бы призывать родителей детей с особенностями развития подключаться к инклюзивному образованию не в первом классе, а начать с подготовки к школе, чтобы социальная адаптация деток велась заранее. Ребенок должен понимать, что не все внимание в классе будет уделяться только ему. Информацию нужно запомнить или переспросить после урока, если что-то было непонятно. Иногда причины особенностей развития ребенка лежат в психологической плоскости самой мамы. Порой надо работать со взрослыми, чтобы понять, чем может быть выгодна подобная ситуация. В моей практике был случай, когда ко мне обратилась мама девочки, которой ставили дислексию. Ребенку должно было исполниться 6 лет. Его отправляли на комиссию, чтобы диагностировать ЗПР. Мама была против комиссии и привела ребенка на занятия. Она давно ушла в декретный отпуск и никак не могла оттуда выйти. В процессе нашего знакомства произошел довольно интересный диалог. Мама сказала: «Мой ребенок оказывается с особенностями. Ей и дислексию, и ЗПР хотят поставить. Я вынуждена все свое время посвящать дочери, поэтому не могу работать». А на вопрос: «А вы вообще хотите идти на работу?» Она ответила: «Я, если честно, даже и не хочу». Мама не позволяла себе работать, прикрывая это обязанностью заниматься дочкой, возить ее на кружки и к различным специалистам. В итоге диагноз ЗПР ребенку не поставили. С дислексией тоже довольно быстро разобрались, хватило всего 3 месяца. Но это произошло после разговора, в котором мама поняла, что она может не работать, даже если у ее дочки не будет проблем. Конечно, бывают объективные причины проявления особенностей развития. Сложные роды, гипоксия, травмы. С ними нужно долго работать, но не всегда у проблем с обучением или чтением есть понятное начало. Иногда психика детей очень интересно отзывается. Чтобы понять причину особенностей развития детей, надо посмотреть, происходили ли какие-либо резкие перемены в его жизни или в жизни его семьи. Когда детям не хватает внимания, они начинают требовать его разными способами. Допустим, появился в семье второй ребенок. Старшему сыну 6 лет, и до этого возраста он был просто умница, прекрасное поведение, стихи учил с первого раза, все запоминал, английский изучал. Родился второй ребенок, и все внимание взрослых ушло туда. От этого к концу первого класса у старшего появились явные признаки логопедических проблем. Ребенок, который прекрасно разговаривал, вдруг перестал произносить некоторые звуки и начал заикаться. Это проявление психоэмоционального фактора. Малыш просто не смог адекватно прожить кризис появления младшего брата в семье, потому что до рождения братика у старшего ребенка была крепкая связь с мамой. Вместо того, чтобы лечить когнитивные расстройства, маме предложили выделять ребенку 1 день в 2 недели, когда они вдвоем без брата, или втроем с папой, ходят в кино и гуляют в парке. Младший ребенок остается в этот день с бабушкой. Диагнозы мальчика быстро исправили. Он перестал заикаться. Современная наука и знания о головном мозге быстро развиваются. Сегодня можно смело говорить о том, что многие состояния у детей исправляются, если учитывать их особенности и использование передовых методов работы. Я призываю педагогов и родителей не терять время. Когда вы видите, что у ребенка что-то не получается, не формируется навык, то не надо отмахиваться словами «перерастет и само пройдет». К сожалению, само не всегда проходит. Консультации неврологов, нейропсихологов обязательны во всех возрастах и для правильного развития, и для обучения ребенка. Я рекомендую раз в год приходить на консультацию к нейропсихологу, даже если ребенок развивается в норме, чтобы специалисты это подтвердили. При таком отслеживании результатов есть возможность не потерять ценное время.